Глава 6. О созданиях, существах, сущностях и суровых педагогах. С утра на медитацию Лис спешил как в столовую после полосы препятствий или в общежитие с тренировки под ванну, на которой беспощадный Рольд выжил из игрока все силы. Зря блюстители втихую надеялись избавиться от въедливого капитана-пятикурсника. АПП-то он закончил, зато остался в академии на должности помощника Теобаля по спортивным играм. И теперь гонял и в хвост, и в гриво не только родной факультет, а еще и два других. Напарники поглядывали на дракончика с явственным подозрением и даже пытались вывести блондинчика на разговор. Однако тот уже видел цель и верил в себя настолько, что совершенно не замечал препятствий, каковым сейчас относились и беседы на отвлекающие темы. Маш еле столько отмахнулся и объявил. «Хочу кое-что выяснить у мастера Тайсы. Давно собирался. А теперь, думаю, пора». Вопреки обыкновению, Оли Белара не спешил пояснять, что именно он хочет выяснить. И напарники, сдавшись, оставили упрямца в покое. На медитацию примерно с половины прошлого года Яна стала ходить со всем курсом. Это поначалу у нее никак не получалось сосредотачиваться на работе с пустышкой и гидой в зале. Результаты появлялись лишь при тренировках в заветном уголке лесопарка или ванной, при полном отсутствии или минимуме наблюдателей. Но потом потихоньку наметился прогресс. И тогда неумолимая, но справедливая Тайса сменила график. Сначала Яна ходила на общие занятия через раз, а потом окончательно присоединилась к группе. Если мастер и не была довольна успехами девушки, то, наверное, решила, что выше головы не прыгнешь, и смирилась, или же готовила очередной набор упражнений, отпустив студентке время для моральной и физической подготовки к ним. В зале народа уже было достаточно. Ребята слонялись по помещению, валялись на своих ковриках и болтали. После прихода в зал Янкиной тройки оставалось подтянуться всего паре ребят. В частности, Цицелиру. О том, что Ириаль придется полежать в больничке пару дней, и о коварных шариках сирена народ уже успел вдоволь почесать языками. Студенты знали только, что дураку Цицелиру кто-то в шутку или по злобе вместо шариков для разминки подсунул яйца какого-то сиреневого, то ли глиста, то ли змея, отравившего Ириаль своим укусом. Ясное дело, мастера глистов переловили и всех спасли. Потому на длинноволосого болтуна особенно никто не сердился до той самой минуты, когда он, возникнув на пороге, с царственной снисходительностью поприветствовал группу и ляпнул, присаживаясь на свой коврик. «Везёт, Ириаль, нам на листе 2 часа пялится, а она в кроватке поваляется». Яна, услышав такую несусветную глупость, только вздохнула. «Ну что за ерунду сморозил сирен? Сам же знает, почему нет однокурсницы, а такое несет. Вот и корми его после этого пирожками да желей. Сейчас впору не лакомство подсовывать, а в ухо стукнуть, чтобы в голове шестеренки на место встали». Словно отвечая невысказанному пожеланию девушки, к болтливому сирену метнулся Надалек и зарычал. «Ах ты, урод! Везет! Да тебя за такое везение!» Сейчас он мало походил на себя обычного, рослого, симпатичного и чуть неловкого парня. Глаза Еремила явственно отсвечивали инфернальной зеленью, рот щерился набором острых, как ножи, зубов. Даже вся фигура как-то разом стала массивнее и тяжелее. Не выдержав испытания, треснули по швам рубашка и брюки, чудом уцелели распахнутый жилет и нижнее белье. Ногти обернулись длинными лиловыми когтями, на коже выступили мелкие красные чешуйки. На руках, сгробаставших Пита за грудки и как пушинку державших на весу, бугрились тугие жгуты мускулов. Цицелир, расширенными от страха глазами, взирал на эту метаморфозу, произошедшую из-за его невинных слов. А потом обмяк, распахнул рот, закатил глазки и пронзительно, тонко заверещал. «Достаточно, Еремил, отпусти студента Цицелира, он раскаивается». Прежде чем кто-то из студентов решился броситься на защиту трепача, раздался из центра помещения невозмутимый голос Тайсы. Он вывел Надалека из состояния яростного безумства. Парень разжал руки, давая сирену возможность упасть на коврик и трусливо отползти в сторонку. Сам же Еремил остался стоять, с недоумением рассматривая собственные руки в лохмотьях разодранной рубашки. Когти на пальцах, неторопливо, будто в замедленной съемке, сменялись обычными плоскими ногтевыми пластинами. Гасли глаза, а чешуйки блекли, уступая место хорошему загару. «Ненормальный, ты мне рубашку порвал!» Взвизгнул Пит, сообразивший, что разбрасываться обвинениями лучше из-за спины преподавателя. Сирен вскочил, отбежал к Тайсе и теперь вопил оттуда. «Следует заметить, вам очень повезло, студент Цицилир», — невозмутимо высказалась мастер. «Не каждому, вызвавшему гнев и первую трансформацию демона, удается пережить ее без травмирующих и опасных для жизни последствий». «Он мне рубашку порвал!» — заныл Сирен, до которого так и не успел дойти смысл слов Тайсы. Зато он дошел до Еремила. Парень потряс головой, будто пытался вернуть себе ясность мыслей, и вопросительно пробормотал. «Я же человек, всегда был». «Вы полукровка, Еремил», — спокойно объяснила преподаватель. «Обучение владению внутренней силой дало возможность проснуться спящей крови, а вспышка ярости ее спровоцировала. Не переживайте, при должном самоконтроле все пойдет вам на пользу, как в плане магическом, так и в физическом. Но сегодня ваше душевное равновесие нарушено. Потому от занятий толку не будет. Я вас освобождаю. Отработайте позднее в индивидуальном порядке. Думаю, сейчас вам стоит зайти к коменданту Олхрокху и попросить заменить комплект стандартной формы блюстителя на модель для трансформов. Когда переоденетесь, рекомендую посетить библиотеку и взять для изучения труд Катерга Абрамида, исследовавшего потомков демонов Саварджи. Затем дайте до лекарского корпуса и получить консультацию по особенностям переходного периода у мастера Лесариуса. Также советую побеседовать на тему свежеобретенной силы с деканом Гадери Калинеросом. Он хорошо разбирается в наследии крови. Я же только скажу, что вам необычно повезло. Унаследовав дар предков, вы не взяли их пустого безумства. Ступайте же». Еремил заторможенно кивнул, показывая, что слышит слова учителя, однако реагировать на них как-то еще или тем паче формулировать вопросы парень был не в силах. Он признательно кивнул, сгреб с коврика сумку и вышел из зала. Тайса же решительно хлопнула в ладоши, призывая аудиторию к порядку, и объявила. «Теперь стоит прислушаться к колоколу». Будто дождавшись ее команды, по просторам АПП разнеслось долгое «бом». «Занимаем места и начинаем занятия». Пит, то и дело зыркавший на грозного демона под личиной мирного человеческого парня, вздохнул с облегчением, когда за Еремилом закрылась дверь. Сирен, чуть ли не на цыпочках, прокрался к своему коврику и осторожно сел. Занимался, правда, из рук вон плохо, то и дело косился на дверь и вздрагивал. Наверное, боялся, что грозный демон вернется, распахнет пасть и откусит ему голову. Еремил возвращаться на урок и что-то откусывать не спешил. Извертелся и Машьелис. Пусть и не от избыточного участия, скорее парню было жуть до чего интересно, с чего это вдруг Еремил обернулся полудемоном. Но инстинкт самосохранения уберег дракончика от неуместных вопросов на занятии. В отличие от Еремила, Сильфида Тайса такого любопытства точно не поняла бы. Со звоном колокола, возвестившим о завершении занятий, Машьели схватил друзей за руки и потянул за собой к преподавательнице, громко окликая, готовую исчезнуть из поля зрения Сильфиду. «Мастер Тайса, можно обратиться?» Другие студенты, куда больше заинтересовавшиеся преображением Надалека, чем переговорами с Сильфидой, задерживаться в помещении не стали. Всем хотелось заловить Еремила до начала следующей пары и подкинуть внезапному демону хоть парочку вопросов. Тайса полуобернулась, дожидаясь Янкину тройку, и чуть приподняла темную тонкую бровь, обозначая, если не готовность ответить, то хотя бы согласие выслушать вопрос. «Скажите, мастер, а можно ли провести дополнительную проверку Шадаром на напарника для нашей тройки?» Вот теперь Сильфида повернулась к Машьелису целиком, и на ее вечно спокойном и одновременно прохладно-доброжелательном лице проскользнул намек на интерес. «В правилах Академии подобный запрет не оговаривается». Отмерла, наконец, Тайса, всесторонне обдумав как вопрос, так и ответ. «У вас чисто теоретический интерес, Оли Белара, или имеется конкретный кандидат?» «Не теоретический, имеется», — подтвердил дракончик, очень-очень серьезно, сопроводив слова вежливым полупоклоном в лучших придворных традициях. «Стеф и Лаэрон». «И чем же вызвано желание получить его в напарнике? Хотите выезжать во время занятий и исполнения пророчеств на горбу отличника-старшекурсника?» Нахмурилась Эльфида. За ее плечами затрепетал признак крыльев. Янка почему-то вдруг подумала, что Тайса лишь играет в подозрительность и ничего плохого про нее и ее напарников не думает. Просто хочет досконально разобраться в мотивах. Девушка уже поняла, почему Машьелис заговорил о Стефале. Она бы, наверное, и сама об этом попросила, если бы сообразила, как это сделать, и задумалась о такой возможности. Дракончик же не думал и не сомневался. Он взял и сделал. То есть он спросил про Стефаля, а теперь вдруг дернул Янку за руку и практически потребовал. «Ян, объясни». «Стефалю плохо. Он все еще считает себя во всем виноватым и забросившего Академию напарника. И все пытается делать один. Мы еще на первом курсе подружились и считаем, что это неправильно. Поэтому и подумали. Если бы Шадар указал ему на нас, было бы здорово. На других-то курсах уже все успели сработаться, а мы только начинаем. Никаких миссий еще не было. Вдруг Шар включит к нам в команду Стефа». Янка говорила торопливо, не очень складно, но от чистого сердца, то теребя юбку, то дергая себя за косу. «Вы понимаете, что ваша группа, если в нее войдет Стефаль, еще до начала следующего семестра окажется в числе подвластных жребию?» — уточнила Тайса. «Вам уже завтра, коль сегодня Шадар соединит вас лучами выбора, может выпасть право блюсти пророчество». «Вот здорово!» — не испугался, а обрадовался Машьелис. Хак сдержанно кивнул, зато Янке как-то вдруг стало немножко не по себе. Но девушка вспомнила все, что слышала о пророчествах и жеребьёвке, и робко заметила. «Но ведь непосильный жребий никогда не выпадет?» «Не выпадет, но порой на таких дорогах идти приходится по самой грани. Хорошо ли вы подумали, прежде чем просить о новом старшем члене группы?» Троица переглянулась. Машьелис выглядел серьезным и азартным одновременно. Весь его вид буквально кричал. «Давайте же попробуем! Жуть до чего интересно! И пускай будет не только интересно, а и по-настоящему жутко!» Янка вспоминала боль в зеленых глазах друга и очень хотела, если не убрать, то хотя бы смягчить ее. Хак просто понимал. «Так надо!» В итоге второкурсники ответили учителю решительным согласием. «В таком случае попросите вашего товарища подойти сегодня к 4 часам в зал медитации, и я призову Шадар», — резюмировала Тайса с полуулыбкой. И непонятно было, смеется она над детишками, или над ситуацией, или над самой собой, опытной и мудрой, которой решение, предложенное ими, до сих пор не приходило в голову. На лекцию по существам, созданиям и сущностям, которая значилась в расписании второй по счету, троица явилась чуть ли не самой последней. Хорошо еще в другой корпус добираться не пришлось. Компания всего лишь спустилась на этаж ниже, в кабинет, расположенный в том же коридоре, что и аудитория расоведения. Любительница слухов Тита, увидев в припозднившихся одноклассниках благодарную аудиторию, подсела к троице и тихо зашептала, забавно выпучив голубенькие глазки. «Ой, ребята, матушка-то, да и отец у Еремила из людей. Ни о каких демонах он не знал, не ведал. Всегда себя человеком считал. Ни о чем ином и не помышлял, а оно вон как обернулось. У матери теперь, небось, дознаваться правды будет». Сам объект сплетен, Надалек, переодетый в новый комплект формы, сидел за столом, склонив голову, и листал какую-то толстую книгу в черном переплете. Пальцы студента не то массировали голову, не то пытались выдрать из светлой шевелюры клок волос. Еремил нервничал настолько явственно, что добрая Таата то и дело беспокойно вздрагивала, да сочувственно вздыхала. Ей совершенно не нравилось состояние напарника. Она пристроилась рядом и что-то лопотала. Остальные, узнав главное, предпочли не нагнетать обстановку и пока сделать вид, что ничего экстраординарного не случилось. Демон? И что? Мало ли кто в академии учится. И из этих тоже студенты встречаются. Всей разницы, что наш полукровка, и о себе всего не знал. Так полукровок в АПП тоже вдосталь, и опасных чистокровок тоже. Ничего, все относительно мирно уживаются. А о себе Еремил скоро все узнает, никуда не денется. Узнает и другим расскажет. Один Цицелир все никак не мог уняться и бухтел. Бухтел что-то про свою психологическую травму и порванную рубашку. Наконец, это надоело даже терпеливому и миролюбивому, а для гоблина так и вообще супер-мега-миролюбивому старости. Кайрай подошел к Сирену и пронзительно пропищал. «Я возмещу тебе из кассы курса затраты на покупку новой рубашки и успокоительной настойки, если комендант откажется заменить вещь. А целитель Лисариус не пожелает лечить даром после того, как ты принес в АПП червей». «Я разве виноват?» — взвился Цицилир. «Меня обманули». «Вот и Еремил не может отвечать за вспышку крови», — вставила Юнина. «Тебе бы его поблагодарить. Сдержался, на бой не вызвал, не ударил, а ты все верещишь». Хмыкнул со своего места Авзугар, прекрасно знавший, как трудно стерпеть, когда ярость застилает взор. Потом оборотень встал, прошелся по аудитории, попутно подбадривающе хлопнул Еремила по плечу и, наклонившись к Сирену, ласково сказал. «Счастливчик, если бы из-за тебя девушка, которая мне по нраву пострадала, я бы точно, если бы не пришиб, то помял наверняка». Пит только возмущенно открывал и закрывал рот, шокированный таким равнодушием к его душевным страданиям. Дальнейшему обсуждению темы помешали удар колокола и явление в аудитории мастера Аниты Клеокапрас. Сухопарая женщина-дроу неопределенного возраста с осанкой королевы вплыла на кафедру и обратилась к студентам. «Ясного дня. Лекции, практические для посещения, не обязательны, если вы твердо намерены покончить жизнь самоубийством, выполняя задания блюстителей пророчеств. В иных случаях явка неизбежна. Зачеты и экзамены у вас будут практическими. Если не желаете поселиться у мастера Лисариуса, учитесь». Этим жизнеутверждающим обращением дроу ограничила административную часть лекции, и началось, собственно, занятие. «Кто объяснит разницу между существами, созданиями и сущностями?» — огласила первый вопрос лектор. «Это точно не синонимы?» — задумчиво пробормотал под нос Хак. В тишине аудитории его риторический вопрос прозвучал слишком громко, и проигнорирован дроу не был. Она прохладно усмехнулась и осведомилась. «Есть другие версии?» Народ озадаченно молчал. Порассуждать вслух, конечно, могли многие, только с мастером Анитой такой метод наработки авторитета вряд ли проскочил бы. Идиотом же никто себя выставлять не желал, потому студенты ограничились внимающим молчанием. Лектор сочла решение аудитории правильным, потому коротко кивнула и с места в карьер начала объяснение. Определения ее были четкие и короткие, хотя от этого их понятливость для Янки не слишком возросла. «Созданием является то, что обладает оболочкой плоти и проявляет хотя бы минимальные зачатки интеллекта. Существо есть ненаделенное разумом создание. Сущность есть то, что не обладает оболочкой из плоти, но наделено магической структурой». Народ старательно записывал формулировки. Судя по озадаченным физиономиям, затруднения с процессом понимания испытывала не одна Янка. К счастью, суровый педагог глупой не была и без дополнительных вопросов поняла проблемы студентов. Дружным вздохом облегчения были встречены ее слова. «Теперь для иллюстрации определения рассмотрим несколько примеров каждого вида. Думаю, наилучшей иллюстрацией существа для всех присутствующих стал вчера червь Нетхёк. Тварь столь же тупая, сколь опасная, одержимая лишь одним чувством — голодом». Последовавший далее рассказ о фиолетовом червяке лишь немногим отличался от зачитанной Стефалем статьи из многотомной энциклопедии. «Среди созданий наибольший интерес для изучения представляют так называемые волшебные звери — грифоны, мантикоры, кицеларисы, единороги. Перечень можете продолжить сами». «Сами?» — грустно усмехнула земная девушка Яна, не особенно увлекавшаяся сказками. «Я только если по учебнику смогу. Или, если у Стефали его энциклопедию одолжу». Неумолимая дроу в позе статуи повелительницы Вселенной завершала между тем толкование определения. «Сущности. Прежде всех прочих стоит упомянуть привидения, они же призраки и духи». «Это что, такие разные существа?» — выкрикнул с места озадаченный Картон. «Сущности». Сурово поправила Анита нерадивого студента, допустившего ошибку в только что разъясненной классификации, и смерила голубокожего недоросля ласковым взглядом, обещающим частые встречи на бесконечных пересдачах зачета. «Ну да, сущности». Поправился безбашенный парень, не понимая, за что ему только что заехал локтем в бок лучший друг. Максимус молча прикрыл пятерню лицо, умывая руки. Дескать, Картон мне друг, но зачет дороже. Привидения, они же призраки и духи, это две разновидности сущностей. Первые являются частичным отпечатком эмоций, памяти умершего создания. Вторые — собственно то, что остается после смерти тела. Если душа по какой-либо причине не последовала по сужденному ей пути. «Вы, мастер, имеете в виду дорогу перерождений?» Почему-то оживившись, спросил Еремил. Неужто после предыдущего урока решил, что это его жизнь кончена и надо строить планы на следующее? Хотя мог ведь парень просто интересоваться актуальной для большинства темой. Есть ли жизнь после смерти? А если есть, то какая? Ее тоже. Спокойно ответила Анита. «Каждому суждён свой путь. Есть и похожие, но нет и не будет двух одинаковых». «И зачем нам все это?» Очень тихо буркнул себе под нос мгновенно затосковавший Картон. Уж он-то сроду никакой философии не интересовался, предпочитал жить мгновением здесь и сейчас. Что тоже, как уже сказала Анита, являлось его собственным сужденным путем, который в настоящий момент суровая Дроу собиралась подкорректировать. «Зачем вам, блюстителям пророчеств, знания о существах, созданиях и сущностях?» Тонкая серая бровь иронично изогнулась. Преподаватель усмехнулась одними губами и обратилась к аудитории. «Есть желающие просветить вашего товарища?» Руку подняли Ольса, Юнина и помешков Таата. Остальные, если и знали, не торопились светиться перед новым преподавателем прежде, чем хорошенько разберутся, чего именно от нее стоит ждать. Дроу еще раз усмехнулась, на сей раз снисходительно. «Эх вы, герои, за спины девушек спрятались!» И благосклонно кивнула хобитянке. Таата, нервно перебирая толстенькими пальчиками, чуть зарозовела яблочками щечек и попыталась ответить. «Я думаю, любое из этих, о ком вы, мастер, говорили, может встретиться нам при наблюдении за исполнением пророчеств. Вот и должны мы знать, чего ждать от них и как себя вести». «Ответ принимается», объявила Дроу и потребовала. «Назовись». «Таата Голвин и стол». Вытянувшись во фронт, выпалила девчушка. Дроу открыла маленькую книжечку, которая лежала на ее столе рядом с журналом группы, и что-то там пометила. Обвела взглядом студентов и продолжила лекцию. «Верно. С любым из созданий, существ и сущностей вы, блюстители пророчеств, в отличие от пророков и летописцев, можете столкнуться лицом к лицу. Если пророк или летописец, не опознавший или исказивший объект пророчеств, ничем не рискует, то вы за свою оплошность можете расплатиться здоровьем или жизнью. В мирах хватает опасных тварей, и никто не поручится, что вам, блюстителям, никогда не придется повстречаться с чем-то или кем-то настолько серьезным, что единственным выходом будет не сражение, а отступление». Янка, что уж греха таить, порой слушавшая лекции середины наполовину, резко помрачнела. Вспомнился ей горький рассказ Стефали о демоне, с которым пришлось сражаться эльфу и его бывшему напарнику. Да, Анита Клеок Апрас была права. Ее лекции не то что прогуливать не стоит, их вообще, наверное, надо заучивать наизусть, чтобы не попасть в просак и не заплатить кровью. В достаточной мере напугав студентов, лекторша вполне мирно продолжила. «Порой создания, существа и сущности бывают сопутствующими объектами пророчеств. В отдельных случаях они обозначаются как их субъекты. Чаще всего второстепенные, но в архиве Академии пророчества предсказаний хранятся любопытные свитки. Случалось, что создания и сущности являлись главными субъектами пророчеств. По существам подобных прецедентов не зафиксировано. Желающие могут поработать с информацией и подготовить доклад к первому семинару. Для этого достаточно подойти ко мне после лекции и отметиться. Есть соображение, почему существа не могут быть субъектами пророчеств». «Они тупые», — задумчиво хмыкнул лис. «Представьтесь», — кивнула дракончику Дроу. Маш Елис подскочил из-за стола и отрекомендовался полным именем. Сие действо еще и сопроводил каким-то изысканным не то поклоном, не то танцевальным па. Суть ответа верна, а вот над формулировкой стоит поработать. Что-то черкнуло в тетрадочке Анита, саркастической полуулыбочкой. Существа неразумны в такой степени, чтобы из категории объектов перейти в категорию субъектов. «Мы — это все тогда кто? Создание, что ли?» Задумчиво протянул Цицелир. «Вы, может, и создание, а все остальные, полагаю, находятся вне категорий, рассматриваемых в рамках курса», — съязвила Дроу, недовольная тем, что ее перебили. Пит заткнул варежку и скроил самую невинно виноватую из возможных физиономий. Анита продолжила. «Давайте рассмотрим один из типичных случаев упоминания в пророчестве сущностей категории «призрак», их особенностей и возможных опасностей, с ними связанных». Прекрасная Дроу с короткой стрижкой одарила студентов длиннющей лекцией с бесконечными классификациями и таблицами. Быстрый ветер с его жалкими 10 страницами был посрамлен. Мастер ухитрялась не только диктовать, чертить, демонстрировать наглядные призрачные пособия из богатой коллекции артефактного хранилища аудитории, но и следить за дисциплиной. Причем пользовалась коварная женщина необычными замечаниями, назначением отработок или банальными угрозами вечного незачета. Когда подуставший Картон выжелал отложить ручку и поделиться своими горестями с Максимусом, над духом лентяя взвыл беспорядочно слонявшийся по аудитории и доселе безмолвный призрак пособия. Голубокожий неуч побледнел настолько, что по цвету практически сравнялся с вампирами, подпрыгнул с места минимум на полметра и с грохотом опрокинул собственный стол. Вместе с Картоном невольно вздрогнули все, а Лис так и вовсе картинно схватился за сердце. Тита же стала серой и задрожала совсем не картинно. Дроу лишь погрозила нарушителю дисциплины пальчиком, скупо улыбнулась и спросила у пещерницы. «Студентка, судя по вашей реакции, вам знаком звук?» «Да», — стукнула зубами Тита, трясясь мелкой дрожью вместе со своими кудряшками. «Не поведайте своим сокурсникам подробности». «Так воет в шахте стукач, перед тем, как подпорки обрушить, или сразу после этого», — шепнула девушка, хлюпнув носом. На ресницах повисли крупные слезы. Тита, и без того невысокая, но плотная, как-то разом сгорбилась, жалась жалким комочком. «Нас с батюшкой и братом тогда почти сутки откапывали, а дядю сразу придавило». «Довольно. Мастер, что же вы творите-то? Ей же больно о таком вспоминать». Первым, буквально сорвав у Янки с языка готовую вылететь фразу, почти зарычала в зугар. «Вижу». Невозмутимо согласилась жесткосердный лектор, ничуть не устыдившись содеянного. «Но лучше пусть девушке будет больно сейчас, чем она проявит слабость позже, когда ей доведется столкнуться с таким призраком. Уязвимые точки врага надо знать. Знать, куда бить. Знать, как и когда отступить. Записывайте, студенты». Стукачами пещерники именуют подвид привязанных к определенному ареалу. Как правило, не более нескольких километров, враждебно настроенных ко всему живому призраков. Они не могут причинить прямого физического вреда живым созданиям, но стукачи воздействуют на материальные предметы. В частности, они не в силах кинуть камнем в живое существо, но способны вызвать обвал или сломать балку перекрытия. Такой вред считается опосредованным. Методы защиты от стукачей. Самым действенным, как и для любого другого призрака, является временное или окончательное развеивание. Но подобные меры допустимы лишь в том случае, если призрак не является объектом пророчества. В иных ситуациях, запрещающих воздействие на объект, самым безопасным будет покинуть ареал влияния стукача. Если это по какой-либо причине невозможно, требуется истощить запас его энергии, используя любой из щитов эгиды или иные магические и физические методы, заменяющие щит. Способы определения присутствия стукача. Внезапные, монотонно повторяющиеся звуки, исходящие, как кажется, из нескольких мест одновременно. У пещерного стукача, собственно, стук. У близких, по сути, призраков это может быть звук капающей воды, катящихся предметов, шорох или царапанье. «Ой, мамочки, страшно-то как!» Невольно пролепетала Таата с характерным шорохом, почесав одну косматую ножку о другую. «Хм, у вас, я полагаю, есть напарник», прервала лекцию Анита, уловившая писк хоббитянки, и, отследив ее взгляд, метнувшийся к Еремилу, констатировала. «Тогда вы можете выбрать, замереть и бояться или помочь ему в работе». Отчаянно робеющая девушка покосилась на Надалика. Тот, вынырнув из своих свежедемонских переживаний, попытался подбодрить напарницу, хотя бы кривоватой ухмылкой и сжатой в кулак ладонью. Дескать, не робей, прорвемся. Тата ответила парню неуверенной улыбкой и энергично затрясла головой, соглашаясь с преподавателем. «Страшно-то страшно, а своих бросать нельзя». Девушка схватилась за ручку, настраиваясь на качественное конспектирование. Лектор диктовала, Тата кусала губы, подрагивала и писала. Тита, кстати, выслушав отповедь, данную однокурснице, очень быстро перестала всхлипывать и застрочила в тетрадке с чуть ли не мстительной ожесточенностью. Кажется, у юной пещерницы появился план развлечений на ближайшие каникулы, куда первым пунктом входил поиск и развеивание стукачей. Яна задумчиво почесала нос ручкой. Вот вроде бы жестоко поступила Анита с Титой и Таатой, а вроде и правильно. Они же теперь не переживать будут, а попытаются действовать. Вот Янка, вздумай такая пакость, ее двое суток где-то в заперти продержать, да еще и родича уморить, точно не успокоилась бы, пока до конца не разобралась. До конца пакости, ясное дело. Звон колокола, возвестивший окончание занятий, не заставил студентов вихрем подхватиться с места. Они еще несколько минут продолжали записывать и зарисовывать материал, данный Анитой. Та же, дождавшись трех добровольцев, вызвавшихся сделать доклады, неслышной тенью исчезла из аудитории. «Сколько запоминать!» Горько простонал Лис, на ходу пролистывая заданные неумолимые дроу параграфы. «Ты же дракон, и память у тебя драконья!» Напарника ничуть не тронули страдания блондинчика. «И что? Теперь ее чем попало загромождать прикажешь?» Буркнул Лис, силой захлопывая книгу. «Я бы вот лучше про правила огранки камешков почитал». «Ты главное, про чем попало, а нити не скажи». Ухмыльнулся жестокий тролль. «Или напротив, говори, тогда на наши головы меньше кар обрушится». «Злой ты». Укорил друга дракончик и метнул неожиданно острый для записного раздолбая взгляд на напарницу. Та почему-то почти не прислушивалась к обычной пикировке друзей и даже не улыбалась.